Этим вечером Валдаевым владело ожидание. Он несколько раз звонил Элли по телефону без всякого успеха. И Радшаль куда-то провалился. Тоже на звонки не отвечал. Оставалось ждать, что телефон зазвонит сам. И этот звонок принесет с собой известие. Однако телефон не звонил. Как в спячку впал. И Валдаев чувствовал раздражение на этот фирменный Sony. Хотя умом понимал, что штуковина-то не виновата. Да. В конце концов, ей вещи неодушевленные совершенно все равно, злятся на нее или нет. На улице темнело. Валдаев сидел в кресле, не включая свет, и будто внутренне затвердевал. И им завладевали, играли как игрушкой вечерние страхи. Валдаев давно убедился, что страхи живут вообще вне сознания. Они самостоятельные хищные существа. Раз возникнув, они, почувствовав слабину в человеке, набрасываются на него и вновь в самое неожиданное время. Они сжимают сердце и гонят бешено кровь по жилам, истачивают нервы и здоровье. Ослабляет их только время. Но, в принципе, они неуничтожимы. Иногда к Валдаеву возвращались даже детские страхи, какие-то картинки, ощущения ужаса. Со страхами надо уметь бороться, но у него это получалось туго. Взор его скользнул по темной кучке Эллиных вещей. Он даже не удосужился их убрать. Сейчас вид этих вещей привел его в чувство. «Хватит!» — громко воскликнул он, будто желая обозначить свое присутствие в этой квартире, убедить самого себя, что он еще жив. Он встал. «Нужно шевелиться. Не спи, замерзнешь!» — вдруг вспомнил он детскую присказку. И сейчас она показалась ему смешной. Он издал истерический смешок, а потом принялся запихивать вещи Эллы в полиэтиленовый пакет. Он примерился, куда бы его засунуть, потом кинул в гардероб. Он представил, дверь открывается, из ванной выходит Элла, с ней ничего не случилось, просто она выпала из потока времени. «Это же делирий», — простонал Валдаев. За окнами все сгущалась темнота. Она густела и в квартире, пряча очертания предметов. Темнота эта сжимала тисками. Его вдруг объял холодный ужас. Он съежился на кресле и с ясностью необыкновенной понял, он сходит с ума. Если уже не сошел. Может, сошел давно? Может, все прошлое — ложная память? «Хватит!» — прошептал он, ощущая, будто погружается в болото. И тут зазвонил телефон. Валдаев дернулся к нему, схватил трубку. Это наверняка звонит Элла. Она сейчас скажет, что решила подшутить над ним и что скоро вернется. Он подует с чуток, но все-таки великодушно примет извинения. И у них будет чудесная ночь. Еще более чудесная от сознания Валдаевым того, что он вновь обрел потерянное. Или это Радшаль? Он успокоит, скажет, что все в порядке. «Алло!» — крикнул Валдаев. «Валдаев, чего ты так кричишь?» — послышался прокурорский голос. «Лена!» — разочарованно выдохнул он. «А ты кого ждал?» «Нет, ну, кто тебе может позвонить в твою берлогу, а? Только такие же, как ты!» «Ты звонишь, чтобы меня оскорблять?» — произнес он. «Я? Тебя? Оскорблять? Валдаев, ты о чем? Конечно, ты погубил столько лет моей жизни, что любая другая женщина устроила бы тебе Кузькину мать, но...» «Чего ты хочешь?» 700 рублей Левоньке на теннис». «Зачем Лёвоньке теннис?» «Потому что Лёвонька должен заниматься спортом, чтобы вырасти сильным, иметь волю к победе и как можно меньше походить на отца». «Ну да, ты его еще отречься от меня заставь». «О, Валдаев!» «А твой червь таможенный обнищал?» «Нет, но он уперся, хочет, чтобы ты тоже материально поучаствовал в судьбе сына». «А, дело в принципе». «Да». «У кого-то на свете есть принципы. Ты не слышал об этом?» «Слышал». «Эх, Валдаев, жалко мне тебя. Пропадешь ты без меня». «Не смеши». «Напрасно смеешься. Ты же слабый человек. Я понимаю, ты не виноват. Вот сижу, книгу читаю. Практическая психология. Там все про тебя. У тебя слабый тип нервной системы. В мозгу возбуждение преобладает над торможением. Цитирую. «Люди со слабым типом нервной системы, как правило, мнительны, ранимы. Они застревают на своих эмоциях». «И что?» «В общем, люди, они никчемные. И ты этому иллюстрация. Ну... Он набрал побольше воздуха, ощутив, что его захлестывает злость. Сейчас он выскажется. Все выложит этой дряни. Когда он выдохнул воздух, порыв уже прошел. Он только произнес: «Ну ты хамка!» «Ой, Валдаев, не надо! Это еще как посмотреть!» Она опять затрещала. Высасывала она из него энергию минут 10. Насытившись, попрощалась и даже забыла о деньгах, которые он должен за Левонькин теннис. Этот звонок разозлил Валдаева, но и вернул на грешную землю. Он поднялся с кресла, включил свет. Потом телевизор, и тишину разорвал тонкоголосый вопль. «Ты меня любила, любила, любила», — пел какой-то голубоватый мальчик. Опять зазвонил телефон. Валдаев подался вперед, сорвал трубку, крикнул: «Слушаю!» На этот раз звонил тот, кого ждали, Радшаль. Вот только звонил профессор всего лишь для того, чтобы проинформировать. Он так ничего и не узнал. И ситуация представляется ему все более таинственной. «Раньше она так пропадала?» — спросил Валдаев. «Нет, никогда. Она достаточно собранный и щепетильный человек». Разговор принес только огорчение. Валдаев положил трубку. И тут же послышался звонок в дверь. В груди ёкнуло. Он подошел к двери, поглядел в мутный глазок и увидел в полутьме лестничной площадки женскую фигуру. Он прижмурился. Тяжесть, лежавшая на его плечах, начала куда-то уходить. Он дрожащими руками сдернул цепочку, отодвинул засов, дернул тяжелую дверь и крикнул: —